Глава 18. Учение «Свет». Арине снился первый их с малым поцелуй. Нежность и страсть, ладони на талии, его твердая грудь. В какой-то момент показалось, что он лежит на кровати рядом с ней. Но утром она проснулась одна и даже на миг испытала разочарование. Ей хотелось просыпаться с Мэлом в одной постели, чувствовать его прижавшееся обнаженное тело. Хотелось, чтобы ее будили нежные поцелуи и наглые руки, забравшиеся под пижаму. «Так, похоже, надо срочно съезжаться», — пробормотала Арина, резко вставая с кровати. По пути из кухни, куда она отправилась, чтобы попить воды, девушка едва не столкнулась с Мэлом, который, потягиваясь, вышел из гостевой комнаты. «В этом мире у меня какая-то непруха», — с тоской подумала Арина. «Второй раз утром предстаю перед красивым парнем и каждый раз как пугало. Хоть бы причесалась». «Доброе утро», — пробормотала девушка. «А ты здесь спал?» «Доброе. Да, мы с твоим дедушкой засиделись до полуночи. С его разрешения я остался тут». Мэл мог бы рассказать о том, что после обретения драконьей ипостаси ему необходимо находиться рядом с ней, но боялся, что девушка и это воспримет как давление. Потом он обязательно признается, тем более что Виктор Сергеевич уже в курсе и полностью одобряет его действия по завоеванию Арины. А пока эльф откровенно любовался своей парой. Сейчас она была очаровательно милая и соблазнительная, взлохмаченная, немного заспанная, в легкой пижаме, под которой просматривалась ничем не стесненная грудь. Арина стояла в лучах восходящего солнца, проникающего через окно. Поток света бесстыдно очерчивал ее силуэт сквозь тонкую ткань, подсвечивал темные вьющиеся волосы. Она стояла в слепящем ореоле, словно божественная дева из старых сказаний. Но в отличие от девы, она настоящая, теплая, страстная. Желание подойти и обнять ее стало нестерпимым. Мэл даже немного подался вперед, но потом очнулся и даже завел руки за спину, чтобы не наброситься на Арину прямо тут. «Ты так на меня смотришь?» — смутилась девушка. «Ты очень красивая», — хрипло сказал Мэл. Почему-то сейчас, когда надо было сделать изысканный комплимент, все слова вылетели из головы, однако взгляд передал самое главное — искренность, и Арина это почувствовала. «Вот что, оказывается, нужно, чтобы почувствовать уверенность в своей красоте», заключила девушка, вернувшись в спальню. Мэл, когда она стояла в дверях кухни, смотрел так, что, казалось, набросится и зацелует. От одного взгляда стало горячо, а настроение мгновенно поднялось на самую высокую отметку. После завтрака Виктора Сергеевича отвезли в лечебницу. По пути Арина выяснила, что у эльфов практически не существовало медицинских операций в земном понимании. То есть, когда в организм больного вмешивались хирургически, ее дедушку должны были сначала подготовить к процедурам, очистить организм, так сказать, безмагическими методами, потом мягко усыпить и уложить в специальную ванну, наполненную особой жидкостью. Там под присмотром специалистов из тела выводились вредные вещества, жидкость в ванне менялась несколько раз. Только после всех этих манипуляций целители приступали к собственной операции. Магически воздействовали на пострадавший орган или органы, вбирая нужные вещества из жидкости, в которую погружался больной. Конечно, методика не всегда была такой. Иногда лекари резали и зашивали. Но это только в тех случаях, когда альтернатив не находилось. Именно поэтому смертельных исходов при лечении, которое было назначено Виктору Сергеевичу, ни разу не фиксировалось. Однако, несмотря на устроенный Мэлом медицинский экскурс, Арина все равно волновалась за дедушку. Правда, гораздо меньше, чем до этого. Первый день занятий начался феерично. Войдя в кабинет на первый урок, девушка изумленно застыла, глядя на экспрессивно ругающегося Гвириэла, который прямо посреди комнаты сжег бумаги. Арина подозревала, что ее учитель использовал трехэтажные языковые конструкции, поскольку внутренний переводчик забарахлил и выдавал бессвязные фразы. Что происходит?» — тихо поинтересовалась она. «Ифрель Теремери!» — произнес Гвир, словно выругался. Это были его так называемые наработки. Мак указал на пепел. Все, что осталось от распечаток. Кажется, с приходом ученицы он немного успокоился. А что за наработки? Для взаимодействия с ключом, а также соображение хранителя о связи между вратами и магом, который сможет раскрыть потенциал артефакта. Гвер небрежно махнул руками. Окно распахнулось, и в него, подчиняясь движению эльфа, вылетела горсть пепла. Свежий ветерок, закружившись, выгнал запах гари, а последний взмах кистями стер некрасивое черное пятно с пола. «Так что случилось?» — спросила Арина, видя, что учитель пришел в себя. «И Фрейль снова что-то вытворил?» «Единственное, что он сейчас способен вытворить, это отказаться от еды. Даже говорить не может». «Почему?» «Его перевезли в самую строгую темницу в нашем мире. Он убеждал конвоиров и начальника тюрьмы, что ему еще будут благодарны. Потом устроил дебош из-за того, что его поселили в одной камере с людьми. Заключенные ему немного бока намяли, а стражники бросили в карцер и лишили голоса на месяц. А раз не умеет держать язык за зубами и не способен понять, что его жизнь изменилась, то пусть помолчит». «Тогда что же вас так разозлило?» «Знаешь, я теперь знаю, почему он толкнул тебя в пентаграмму», вдруг сделал вывод Гвир. «Потому что все бредни и Фреля, которые он называет громким словом «исследование», после твоего появления можно было просто выкинуть на помойку. В своих писульках он доказывал, что раз врата создали эльфы, значит, ключом обязательно должен стать чародей нашей расы. Даже драконы, большинство из которых магически одаренней и сильнее эльфов, согласно его исследованиям, не подходили на роль ключа. Я такой ахинеи давно не читал. Вот как можно отлично разбираться в особенностях полей преломления и при этом из-за своей спеси не понимать очевидных вещей?» «У многих гениев мозги работают очень странно». «Да уж, страннее некуда. Но знаешь, хорошо, что все сложилось именно так. И Фрейль, сам того не подозревая, дал толчок твоим магическим способностям. Ты сделала первый, самый сложный шаг на пути к освоению магии. Как знать, сколько бы мы потратили времени, прежде чем ты смогла бы перенестись. Первый раз всегда тяжелее всего, но потом все легче и легче». «А вдруг я куда-то случайно перенесусь? Или потом не смогу возвратиться?» «Для того, чтобы ты в любой момент могла возвратиться, есть специальные артефакты. Помнишь, как тебя перенес Тар-Риас? Вот что-то подобное. Ты сможешь вернуться самостоятельно. Для этого мы сейчас настроим маячок, как раз на ту комнату, где ты впервые оказалась в нашем мире. Постепенно ты сама научишься перемещаться к этому маячку. Сначала мы попробуем в пределах одной комнаты, а потом перейдем на дальние расстояния. Полагаю, что это получится просто». «Что-то сомневаюсь», — пробормотала Арина. «А вот этого не надо», — воскликнул Гвир. «Ты можешь сделать это легко. Ты уже это делала, причем переместившись из одного мира в другой, что в сотни раз сложнее и энергозатратней. Единственное, что тебе мешает, — блок у тебя в голове. Знаешь, почему так сложно обучать жителей техногенных миров? Потому что у всех у вас материалистическое видение мира. Все, что не может объяснить техника, словно бы не существует. Но мир сложнее, чем кажется на первый взгляд. И как только ты поверишь в себя и свою магию, все получится. Какие могут быть сомнения? Во-первых, тебя перенес Тар-Риас. Во-вторых, у тебя необычная аура. В-третьих, ты уже использовала свои способности, чтобы переместиться. У тебя обязательно получится. Может быть, не сразу, но главное — верить в себя». Надо сказать, что слова Гвира действительно помогли. Вселили уверенность в то, что рано или поздно она сможет научиться. После двухчасовых занятий с Гвириэлом должен был состояться урок истории. Как ей объяснил куратор, программа адаптации не предусматривала подробного изучения этого предмета. Давала лишь основы. Потом, по желанию, можно было взять дополнительный курс. История началась странно. Гвир поставил на стол небольшую черную шкатулку, открыл ее, и над столом завис призрак немолодого, но еще подтянутого мужчины. Он был одет в голубые штаны и белую рубашку и слегка просвечивался. «Добрый день, Сарак», — поздоровался Гвир. «Это твоя новая ученица, Арина Кузнецова. Арина, познакомься с преподавателем по истории. Это Сарак Мрисвелл, профессор, известный ученый и один из лучших педагогов». «Приветствую, Гвир. Давно не виделись. Отличная прическа и татуировка». Призрак повернулся к Арине и склонил голову. «Добрый день, красавица. Очень рад». «Здравствуйте», — слегка севшим голосом поздоровалась она. «У нас урок по основам истории? Девушка-попаданка?» — уточнил полупрозрачный профессор. «Да, твой профиль». «Отлично, приступим. У тебя, вижу, тетрадка есть», — обратился Сарак к Арине. «Это похвально, но много записывать не придется. Я постараюсь, чтобы ты запомнила. Начнем с теории создания мира. Итак, полагаю, ты уже знаешь о том, что миров множество». Минут через 10 Гвир, тихо попрощавшись, ушел. А Арина завороженно слушала Сарака, даже забыв о том, что он призрак. У мужчины оказался не просто талант к преподаванию, а талантище. Он не только интересно рассказывал, но и живо интересовался историей Земли и тут же находил исторические параллели. Наверное, поэтому запомнилось все сразу. Урок оказался настолько увлекательным, что Арина не заметила, как прошло почти 2 часа. Очнулась она только, когда в комнату зашел Мэл и напомнил про обед. «Да, мы, кажется, немного задержались», — Сарак улыбнулся. «Я не ожидал, что моя прекрасная ученица так много знает. Было очень приятно побеседовать. С нетерпением буду ждать завтрашнего урока». «И я тоже», — призналась Арина. Чуть позже, сидя в саду возле здания Цидма, девушка делилась впечатлениями. «Как удивительно! Сарак не только рассказывает, но и показывает, как будто фильм смотришь. Никогда не думала, что у меня будет преподавать профессор-призрак». «Сарак не призрак». «Нет? А кто же?» «Он, как бы это сказать?» Мал замялся. «Бестелесный обучаемый голем. Он создан с помощью магии. В основе лежат наработки реально существовавшего человека. Профессора истории Сарака Мрисвелла. К сожалению, настоящий Сарак очень рано ушел из жизни. Ему не исполнилось даже 80 лет. Одному из его учеников удалось создать голема без тела, который обучал других и постепенно обучался сам. Сначала он просто диктовал урок, показывал картинки и проводил опросы, затем стал понимать, когда его слушают, а когда нет, потом осознавать вопросы, которые ему задают. В общем, постепенно обучался сам. За 200 лет Сарак превратился практически в самостоятельную личность. «С ума сойти!» «У вас такого нет?» — поинтересовался Мэл. «Нет, но зато есть обучаемые программы. Но они пока не развились до того, чтобы их можно было спутать с реальным человеком. Однако, думаю, что в будущем такое вполне возможно. Писатели-фантасты уже довольно давно пишут что-то подобное в книгах». «То есть у тебя нет предубеждений против подобного преподавания?» «Нет, конечно. Наоборот, очень интересно. А что, у кого-то есть?» «Престижнее, если тебя обучает реальный человек, дракон или эльф, а не голем. Очень удобно, что у Сарака есть готовая программа для обучения взрослых людей, которые хотят адаптироваться в нашем обществе. Бывает, к нам попадают из разных миров, поэтому отношение к Сараку разное. Были и те, кто, увидев его, падали в обморок. Или пытались напасть. Это хорошо, что ты так спокойно отнеслась к профессору». «Он, конечно, необычный, но об этом забываешь буквально через пару минут. Профессор очень интересно рассказывает и показывает. Был бы у меня такой учитель, когда я в школу ходила». Вздохнула Арина, вспомнив, как зубрила исторические даты. «Знала бы гораздо больше». «Сарак тебя похвалил». «Он польстил. Я посредственно знаю историю, особенно мировую». «Не думаю, что он польстил. У него занимаются разные ученики. Например, одна из учениц, Случайно попавшая в межмировую воронку 17-летняя девушка. Старательная, работящая, но практически без знаний. Писала и читала с трудом. Истории не знала вовсе, так, только имена императоров. «А что, у вас много попаданцев?» «Не сказать, чтобы много в рамках всего мира, но тех, кто есть, чаще всего привозят в центр. У нас все-таки специализированное заведение». «И все попадают случайно, как та девушка?» «Не всегда. Бывает, что драконы в поисках пары путешествуют в другие миры. Или работники Цидма привозят из экспедиции, если считают, что нам будут полезны способности кого-то из чародеев или ученых из соседних миров. В таком случае к нам переезжают, заключая договор. Последние 700 лет мы искали ключ не только в нашем мире, так что попаданок и попаданцев набралось достаточно». «Правильнее назвать их переселенцами», — сделала вывод Арина. После обеда уроки продолжились. Девушка познакомилась с еще одним призраком или бестелесным големом, как их называли местные. Это был мужчина, который преподавал что-то вроде основ безопасности. Поскольку Арина была из техногенного мира, и местный транспорт и бытовые приборы не вызывали у нее страха или отрепи, никаких проблем в изучении нового предмета у нее не было. После занятий они с Мэлом заехали в магазин, где закупили продукты и некоторые бытовые мелочи. Переезд в квартиру жениха, теперь уже самого настоящего, прошел быстро и буднично. Только перетащив вещи в их общую комнату, Арина вдруг сообразила, что собралась жить с мужчиной, хотя кроме поцелуев между ними ничего не было. Тем не менее, Мэл уже признался в любви, сделал предложение руки и сердца и даже добился одобрения от Виктора Сергеевича. А последнего, между прочим, никому из прежних парней Арины не удавалось. И это за очень короткий срок. «Какие планы на сегодняшний вечер?» Провокационный голос Мэла вывел девушку из задумчивости. «Поесть, разобрать вещи, сделать уроки. В общем, дел предостаточно». «Хорошо, тогда я пойду что-нибудь приготовлю, а ты разбери вещи». Мэл удалился на кухню, а Арина, открыв шкаф, возрилась на три свободные полки. «Так-так, похоже, здесь недавно лежали вещи другой девушки», с неудовольствием подумала она. «Мэл не успел бы подготовиться к моему приезду. Переехать к нему он предложил вчера. Ночевал у меня. С работы не уходил. Вывод напрашивается сам собой. Это место для вещей другой девушки. Зачем Мэлу занимать только часть полок?» Чтобы подтвердить свои выводы, Арина стала тщательно обыскивать спальню, но никаких подтверждений того, что здесь недавно жила девушка, не нашла. Тогда она решила наведаться в ванную комнату. Уж там-то должно что-то остаться. Однако поиски не увенчались успехом. Казалось бы, зачем ей знать о том, был ли кто-нибудь у Мэла или нет. Главное, что сейчас никого, кроме нее, нет. Но сердце разъедало непонятно откуда взявшаяся ревность. «Веду себя как идиотка», — грустно констатировала Арина. Она заставила себя успокоиться и усилием воли выбросила из головы мысли о других девушках. «Я же никогда не была особенно ревнивой. Почему с Мэлом все не так? Или, может быть, сейчас все именно так, как должно быть?» Быстро разобрав оставшиеся вещи, Арина решила принять ванну. Вчера она так и не помылась, слишком устала после стольких приключений. Уже раздевшись, девушка заметила, что дверь здесь запереть нельзя. «Ну, не будет же Мэл врываться, когда я моюсь. Мы пока не настолько близки. Да и вообще он воспитан по-другому. Эльф все-таки», — убедила себя Арина. Правда, она забыла, что кроме эльфийской крови в ее женихе есть еще и драконья. Услышав шум воды в ванной, Мэл невольно отвлекся от приготовления еды. Мысль о том, что совсем недалеко, буквально в нескольких шагах, полностью обнаженная Арина стоит под тугими струями воды, пробудила такое желание, что он, словно загипнотизированный, двинулся к ванной, а потом с трудом возвратился к плите. «Совсем скоро я увижу ее. Сейчас нельзя, иначе все сгорит», — уговаривал себя Мэл. Закончив готовить, он сорвал фартук и уже через мгновение оказался около ванной. Медленно приоткрыв дверь, Он заглянул внутрь и застыл, боясь вдохнуть. Арина стояла в ванной спиной к Мэлу и растирала тело мочалкой. Лилась вода. Девушка мурлыкала под нос какую-то песенку, поэтому не услышала, что кто-то вошел. Мэл замер, жадно разглядывая Арину. Узкие плечи, спина с прилипшими к ней мокрыми волосами, черные пряди на светлой коже, округлые ягодицы, на которых россыпью выделялись темные родинки. Он бы поцеловал каждую, а потом погладил, чуть смял. Арина, не зная, что ее рассматривают, переступила с ноги на ногу, напряглись ягодичные мышцы. И Мэл вдруг вспомнил, что надо дышать. Оказывается, он так и стоял в дверях, не в силах пошевелиться. У него было много женщин, разных. Мэл был уверен, что познал страсть и желание. Но оказалось, что это не так. Арина не делала ничего, чтобы специально завлечь. Но ее тело звало и подчиняло. Все соображения о том, что нельзя вести себя слишком напористо и нагло, выветрились из головы. Его притягивало к паре с невероятной силой. Мэл сам не понял, как разделся, побросав вещи на пол, и влез в ванную позади Арины. Только почувствовав жар его тела, девушка поняла, что не одна. «Мэл», — прошептала она, повернула голову и увидела брошенную на пол одежду. «Он стоит сзади», — осознала она. «Голый». Ей показалось, что все волоски на теле встали дыбом. Эльф не дотрагивался до нее, просто стоял, но это заводило посильнее самых смелых ласк. Мэлу было сложно сопротивляться инстинктам. Драконья кровь проснулась. Она текла по жилам, обжигая, словно огонь, и требовала прямо сейчас взять эту девушку, заклеймить, присвоить. Мэл хотел Арину до боли, но боялся напугать. Первая близость между ними не должна быть похожа на насилие. Но как сдержаться, когда она так близко? Когда ее запах разъедает контроль? Когда ее тело сводит с ума с совершенными изгибами? Он слышал, как учащается ее дыхание. Надо действовать осторожно, медленно. Мэл сжал ладони в кулаки, вспоминая, что надо что-то сказать. «Я подумал, что тебе надо потереть спинку», прошептал он, склонившись над ее ухом. Его голос надломленный, напряженный от едва сдерживаемого желания, обжег чувствительную кожу, и Арина едва не застонала от волны возбуждения, прокатившейся по телу. «Для этого не обязательно залезать в ванну», хрипло ответила девушка, осознавая, что Мэл действует на нее, словно убойная доза афродизиака. «А может быть, я не только спинку хочу потереть. Давай я тебе помогу». Его пальцы подрагивали, когда он медленно провел ими по спине. Сначала вверх, затем вниз. Потом ладонями огладил бедра, живот. Поднялся выше к мягким полукружьям. Его руки скользили по коже, и эти простые движения вызвали у Арины столько чувств, что она закусила губу, чтобы сдержаться, не реагировать слишком ярко. Правда, скрыть свое состояние не получилось. Мэл прижался сзади, одновременно накрывая ее грудь ладонями. От острых ощущений тело девушки выгнулось, с губ сорвался протяжный стон. Мэл вздрогнул, замер на мгновение. Одна его рука скользнула вниз, погладила живот, спустилась еще ниже. Арина откинула голову на его плечо, тихо всхлипнула, а он вдруг неожиданно для самого себя зарычал, осознав, что она уже готова. Он пытался доставить удовольствие сначала ей, но его руки не слушались, контроль с каждой секундой истончался. «Мэл», — взмолилась Арина, — «пожалуйста, пожалуйста». И это стало последней каплей. Больше не осталось сил сдерживаться. Он уже и не пытался, отпустив все инстинкты. Оргазм на мгновение ослепил, выбил из тела, а потом мягко возвратил обратно. Получилось все не так, как планировал Мэл. Слишком быстро. Он не успел насладиться. Не видел лицо Арины в момент наивысшего удовольствия. Недостаточно изучил ее тело. Он лишь осознал, что с парой все иначе. Во много раз острее, сильнее, вкуснее. Мэлу хотелось прочувствовать все обстоятельно, поэтому он не останавливался. Развернул Арину, дезориентированную, податливую, с большими мутными от страсти глазами и впился в губы поцелуем. К сожалению, ванна была не слишком удобна для того, чтобы показать любимой все, на что способен, поэтому вскоре он перенес Арину в их общую комнату, мимоходом порадовавшись, что в свое время купил широкую, удобную, не скрипящую кровать. Когда они, наконец, выбрались из спальни, ужин пришлось разогревать. Поздно вечером, любуясь заснувшей рядом с ним Ариной, Мэл поймал себя на мысли, что всеобъемлюще, бесконечно счастлив. «Моя, ты только моя», — прошептал он, и драконья сущность внутри одобрительно рыкнула. Он заснул с улыбкой на губах, с уверенностью, что теперь, наконец, все правильно.